Он легонько дотронулся до плеча своего собеседника. «Расскажи мне». «О, это нечто потрясающее и великолепное!» Охотно откликнулся тот, не заставив себя ждать. «Это повесть о прекрасном юноше. Сам догадайся, о ком речь. Он попадает под влияние самодовольного и испорченного Дэнди, намного старше его, который необычайно образован и остроумен. Однажды в разговоре с ним юноша поделился своей заветной мечтой — никогда не стареть и выглядеть так, как он выглядит в момент этого разговора». Рассказчик вскинул брови. «А он был дьявольски красив, поверь мне. Ты мне уже говорил. И что же дальше?» Его товарищ откинулся на спинку дивана, позабыв об опасной близости катки с пальмой за его спиной. «Каждый, будь он так красив, захотел бы увековечить свою красоту. Подобная идея едва ли достойна воображения Оскара Уайльда. Что же в этом шокирующего?» «Вся эта история шокирующая», — заверил его друг. «Понимаешь, нашелся человек, благородный во всех отношениях, который нарисовал портрет прекрасного юноши и таким образом осуществил мечту последнего. О, это было прекрасное лицо!» Он вдохновенно поднял вверх свою бледную руку с длинными тонкими пальцами. «Но душа юноши, пока он бездумно предавался наслаждениям, все больше черствела. Он не останавливался более ни перед чем, даже если ценой его наслаждений и пороков становилась человеческая жизнь. И все же это банальный случай, друг мой. Обычная история, каких множество», — ответил его приятель, откидываясь на подушки из китайского шелка и не скрывая скуки. «Ты полагаешь, Уайльда могла заинтересовать банальная история?» Еще выше вскинул брови рассказчик. «Ты лишен воображения и плохо разбираешься в людях. Для тебя это, возможно, необыкновенная история, однако не для меня, дорогой друг», — возразил его собеседник. «В таком случае скажи мне, каков должен быть ее конец?» — бросил вызов его собеседник. «Конца там нет. Это сама жизнь. Вот здесь ты заблуждаешься». Рассказчик погрозил другу пальцем. «Тот юноша сохранил свою красоту и молодость. Шли годы, но на его лице не было следов ни времени, ни его распутной жизни. Напрасные надежды. Ты забыл о портрете? Шла неделя за неделей, и вот черты лица на портрете стали искажаться, становясь все безобразней. Что ты сказал?» Его приятель так резко выпрямился на диване, что сбил на пол одну из подушек. Миссис Редли с трудом удержалась, чтобы не поднять ее. «Лицо на портрете становилось все отвратительнее», — продолжал свой рассказ поклонник Уайльда. «Порок и злоба, страшная болезнь его души, оставляли свой след на портрете, и вскоре на него невозможно было смотреть без леденящего кровь ужаса и омерзения. Ночью ты лежишь, не смыкая глаз, потому что боишься, что он привидится тебе во сне». Наконец рассказчику удалось завоевать полное внимание своего друга. Теперь тот сидел на диване прямо и неподвижно и жадно слушал его. «Господи, что же потом? Чем это закончилось?» Нетерпеливо забрасывал он своего товарища вопросами. «Дальше было вот что. Красавец-юноша убил художника, нарисовавшего портрет и разгадавшего его тайну», — победоносно заключил тот. «А потом, увидев на портрете истинную сущность своей развратной и подлой натуры и ужаснувшись этому, бросился на холст с ножом». Эмили тихо охнула, но, к счастью, ее никто не услышал. «И?» — нетерпеливо спросил слушатель. «Уничтожив портрет, герой уничтожил самого себя, потому что был связан с ним необъяснимыми узами. Он — это портрет, а портрет — это он. Юноша погибает, его лицо и тело становятся такими же безобразными, как на портрете, а на холсте снова появляется образ прекрасного и чистого молодого человека, каким его видел художник. Но в этой повести столько блестящего юмора и прекрасных строк, на какие способен только Оскар». Закончив свой рассказ, любитель Уайльда улыбнулся и сел. «Конечно, в правительственных кругах нашлись такие, кто в ярости объявил эту повесть порочной, злобной и все такое прочее. Но чего от них можно ожидать? Всякое произведение, хорошо принятое читателем, сначала всегда предается властями анафеме. Так они постоянно демонстрируют свою неспособность что-либо понять или сказать. «Я должен немедленно достать этот журнал», — воскликнул его собеседник. «Говорят, что автор собирается издать эту повесть отдельной книгой. Как она называется? Мне необходимо это знать». «Портрет Дориана Грея». «Прекрасно. Я обязательно прочту ее и не один раз». «То же сделаю и я», — подумала Эмили, осторожно удаляясь, пока мужчины удалились в тонкую дискуссию, касающуюся отдельных аспектов повести. Однако она решила ничего не говорить об этом Джеку. Он может не понять ее. Тут миссис Редли почувствовала легкое головокружение и поняла, что устала. Она не привыкла к табачному дыму. В воспитанном обществе джентльмены обычно удаляются в другое помещение, чтобы покурить. Для того и существуют курительные комнаты, чтобы не создавать неудобств для некурящих. Многие из мужчин, уходя в курительную комнату, даже меняют пиджаки, чтобы в остальном доме не было запаха табачного дыма. Окинув взглядом гостиную, Эмили отыскала Талулу. Ее новая приятельница кокетничала с томным молодым человеком в зеленом костюме, но делала это скорее по привычке, чем с интересом. Миссис Редли не имела понятия, который теперь час, однако догадывалась, что уже поздно. Уйти она могла только с Талулой, иначе ей пришлось бы одной бродить по ночным улицам в поисках кэба, и любой прохожий или полицейский мог бы принять ее за проститутку. После того шума, который был поднят 4 года назад по поводу роста проституции и запрета на издание порнографии, было немало случаев, когда приличных женщин даже среди бела дня задерживала полиция, если они оказывались вблизи кварталов с дурной славой. Тем более было опасно показаться одной на улице ночью. Нерешительным шагом Эмили пересекла гостиную и остановилась у стула, на котором сидела мисс Фитт-Джеймс, и вопросительно посмотрела на нее. «Мне кажется, нам пора извиниться и уйти», как ей показалось, уверенно сказала миссис Редли. «Вечер был замечательный, но я должна успеть вернуться домой к завтраку». «К завтраку?» непонимающе заморгала Талула. «О!» Она резко выпрямилась. «О, этот бренный мир, не забывающий о своем завтраке! Пожалуй, нам и вправду надо возвращаться домой». Она вздохнула. Казалось, мисс Фитт-Джеймс уже забыла о молодом человеке, с которым только что флиртовала, да и он не выглядел особенно огорченным этим. Его внимание уже было занято кем-то другим. Талула и Эмили быстро разыскала Реджи Говарда. Тот тоже не возражал против ухода и, подхватив дам под руки, повел их к выходу. Задремавший кучер был разбужен, все уселись в экипаж, и полусонный Реджи неловко захлопнул дверцу. На востоке уже светлела полоска зари, а на улицах появились первые повозки. Никто не поинтересовался у Эмили, где она живет, поэтому молодая женщина молча тряслась в экипаже, сначала следовавшем по набережной, а потом свернувшем на север. Миссис Редли смотрела на дремлющего Реджинальда, на лицо которого то и дело падал свет уличных фонарей, и не решалась попросить его отвезти ее домой. Как она поняла, они ехали совсем в другую сторону. «Придется подождать, когда он проснется», — думала она. В конце концов, экипаж резко остановился на Девоншир-стрит. Говард от толчка проснулся. «А, мы уже дома», — промолвил он, моргая. «Позвольте вам помочь». Неловко шаря рукой по стенке экипажа, он, наконец, нащупал дверцу, однако его уже опередил лакей, который помог выйти сначала Талуле, а потом Эмили. «Вам лучше переночевать у меня», — быстро шепнула ей мисс Фитт-Джеймс. «Ведь вы не хотите заявиться домой под утро?» Ее новая знакомая лишь на мгновение заколебалась. Возможно, это был лишь вежливый намек на то, что ей нечего рассчитывать на экипаж Реджи. Пожалуй, это даже к лучшему. Ей легче будет объяснить Джеку свое отсутствие тем, что она заночевала у Талулы, а не развлекалась до 4 утра на какой-то вечеринке в Челси в обществе художников и писателей, представляющих модные нынче декадентские течения. «Спасибо», — поблагодарила она мисс Фитт-Джеймс и торопливо, но, как всегда, легко и грациозно вышла из экипажа. «Это так мило с вашей стороны». Эмили не забыла поблагодарить и Говарда, а также лакея. Когда экипаж с Реджинальдом благополучно отбыл, она последовала за Талулой по дорожку, ведущую на задний двор, где через уже открытые двери в кладовые можно было незаметно войти в еще спящий дом. В кухне при холодном сером свете утра мисс Фитт-Джеймс казалась очень хрупкой и совсем не похожей на ту девушку, что вошла в ярко освещенный зал с богатыми бархатными занавесями. Здесь ее окружали дубовый кухонный буфет с рядами чашек и тарелок, медные кастрюли на стенах, ларис с мукой и черная чугунная плита. На перекладинах под потолком сушились скатерти. Пахло сухими травами и связками лука. Скоро в кухню спустятся горничные, чтобы выгрести из плиты вчерашнюю золу и разжечь ее для кухарки, а та начнет готовить господам завтрак. Также начнется день и в доме Эмили. Талула, сделав глубокий вдох, почти бесшумно выдохнула. Повернувшись, она проследовала к лестнице, ведущей в комнаты. Ее гостья на цыпочках шла за нею, стараясь не разбудить еще спавшую прислугу. На площадке перед комнатой для гостей девушка остановилась. «Я дам вам свой пеньюар», — тихо прошептала она. «А утром пришлю горничную». Она поморщилась. «Часов 8. Надеюсь, никто не спустится завтракать в такую рань». Мисс Фитт-Джеймс посмотрела на Эмили таким взглядом, что та поняла, как она взволнована. «В настоящий момент у нас в доме не все обстоит хорошо. Случилось нечто ужасное». Голос юной леди понизился до шепота. «Где-то в Уайтчепеле убита женщина, и у нее был найден старый клубный значок, принадлежавший моему брату. К нам приходил человек из полиции и задавал вопросы». Она вздрогнула. «Разумеется, мой брат не имеет никакого отношения к этому, но я боюсь, что они ему не поверят». Девушка смотрела на гостью так, словно ждала от нее ответа. «Мне очень жаль», — искренне посочувствовала ей мисс Редли. «Я понимаю, как все это ужасно. Надеюсь, они скоро найдут истинного убийцу». Но присущее молодой женщине любопытство не позволило ей ограничиться только этим. «Где же нашли значок?» «В комнате, где она была убита». Талула прикусила губу, и на лице ее был страх. При слабом свете газового светильника на лестничной площадке и серого предрассветного неба, глядевшего в окно, тени на лице девушки казались особенно резкими. «О!» Эмили не знала, какими словами успокоить ее. Ее отнюдь не шокировало то, что брат Талулы бывает в публичных домах. Миссис Редли давно вращалась в свете и знала о нем немало. Не исключала она и такой возможности, что молодой Фитт-Джеймс мог убить проститутку. Кто-то же сделал это. Возможно, он этого не хотел. Была должна быть ссора из-за денег. Женщина могла попытаться ограбить его. Эмили знала по рассказам Пита, что такое случалось нередко. Не надо большой фантазии, чтобы представить себе, как это могло произойти. Богатый молодой мужчина, хорошо одетый, с золотыми часами, портсигаром, с запонками, с карманами, набитыми деньгами, чтобы удовлетворять любые свои аппетиты. И отчаявшаяся женщина, усталая, голодная, живущая в постоянном страхе, что завтра может остаться без крыши над головой. У нее, возможно, даже был ребенок. Можно лишь удивляться, что такое происходит не слишком часто. Но Эмили не могла сказать этого Талуле. Хотя, судя по бледному лицу девушки, темным пятнам усталости у нее под глазами и страху, погасившему жизнерадостности блеск в этих глазах, она, возможно, и сама уже достаточно знала о жизни. Эмили попробовала улыбнуться, но улыбка у нее получилась вымученной, а губы дрожали. «Это мог сделать любой, ведь там так многолюдно», — сказала она с надеждой. Возможно, это кто-то, кого жертва хорошо знала. У проституток, как вы знаете, есть мужчина, который отбирает у них заработанные деньги и следит за их жизнью. Так что вполне возможно, что это сделал именно такой покровитель. Полиция все выяснит. Я думаю, они пришли к вам, чтобы просто соблюсти формальности. Вы так считаете? Повеселела Талула. Тот полицейский был очень любезен. У него прекрасная речь. Я хочу сказать, что он был похож на джентльмена, разве что немного неряшлив. Воротничок белоснежный, но сбился на бок, волосы растрепаны. Если бы я не знала, что этот человек полицейский чин, приняла бы его за художника или писателя. Но он отнюдь не дурак. Не дрогнул перед папой, как это обычно со всеми происходит. У миссис Редли ёкнуло сердце от чего-то знакомого, словно повторился сон, когда заранее знаешь, что будет дальше. «Не тревожьтесь», — уже убежденно сказала она. «Этот полицейский докопается до истины и никогда не обвинит невиновного. С вашим братом ничего плохого не случится». Миссис Фитцджеймс словно застыла. На улице прогрохотала повозка, прошел что-то насвистывая прохожий. Уже почти рассвело, и на лестнице в любую минуту могла появиться кладовщица. «Спасибо», — наконец промолвила Талула. «Увидимся за завтраком. Я принесу вам пеньюар». Ее гостья благодарно улыбнулась. Теперь ей надо было отыскать телефон и сообщить своей горничной, что она жива-здорова и заночует у подруги. Если Джек дома, это все ему объяснит, и если она опоздает на завтрак, он поймет причину. Занавеси были отдернуты, и солнце щедро светило в окно незнакомой комнаты в желтых обоях в серо-голубой цветочек. Горничная наливала горячую воду в большую фаянсовую миску для умывания. На спинке стула висели чистые полотенца. «Доброе утро, мэм», — весело сказала она. «Хорошее утро сегодня. Похоже, будет солнечный и теплый день. Мисс Талула сказала, что вы можете выбрать любое из ее платьев, какое вам понравится. Ей кажется, что ваше слишком шикарно для завтрака». Служанка даже не посмотрела на зеленое платье с кремовыми розами, с широкой юбкой, низким вырезом и кружевными рукавами, разложенное на кресле и в лучах яркого утреннего солнца, казавшееся букетом увядших цветов. На ее лице была вежливая готовность помочь. Она была очень хорошей горничной. «Спасибо», — поблагодарила ее Эмили. Меньше всего ей хотелось за семейным завтраком предстать перед Агастесом Фитцджеймсом в вечернем туалете, словно она не спала всю ночь. Муслиновое платье Талулы кремового цвета с драпированным корсажем и тонкой вышивкой, которую предложила ей горничная, было прелестным. Правда, оно казалось более подходящим для юной девушки, а не для замужней дамы, но главное, было достаточно изысканным. Гостья спустилась вниз вместе со своей новой подругой. Так Талуле было проще объяснить ее присутствие в доме и представить ее должным образом. Большая парадная столовая была очень красивой, но у Эмили не было возможности ее хорошенько осмотреть. Все ее внимание было сосредоточено на трех персонах, сидевших за столом. Во главе его сидел Агастес Фитцджеймс. Его длинное волевое лицо было суровым, когда он просматривал утреннюю газету. Оставив ее на столе перед прибором, пожилой джентльмен не поднимал глаз до тех пор, пока не вошли Талула и Эмили. Он почувствовал присутствие постороннего. «Доброе утро, папа», — прощебетала Талула. «Позволь тебе представить миссис Редли. Я пригласила ее переночевать у нас. Было поздно, ее муж спешил по делам, и ему срочно понадобился экипаж». Она так легко и искусно врала, словно хорошо подготовилась к этому. Агастес, слегка нахмурившись, окинул гостью взглядом. Но затем, видимо, связав ее фамилию с одним из членов парламента, поздоровался кивком. «Доброе утро, миссис Редли. Рад приветствовать вас в своем доме. Прошу отзавтракать с нами». Он взглянул в конец стола на красиво причесанную пожилую женщину в утреннем пеньюаре, который очень шел ей. Эмили поразила тревога на лице хозяйки. «Познакомьтесь, моя жена Элоизия», — ровным голосом представил эту даму Агастас. «Здравствуйте, миссис Фитцджеймс», — приветливо улыбнулась гостья. «Благодарю вас за гостеприимство». Это была простая дань вежливости, но миссис Редли хотелось вложить в свои слова нечто большее, чтобы как-то разрядить напряженность за столом. Элоизия Фитцджеймс словно не замечала ее присутствия. «Добро пожаловать», — наконец, придя в себя, поспешила ответить хозяйка. «Надеюсь, вы хорошо спали?» «Да, очень. Благодарю вас». Эмили села на указанный ей стул, а горничная поставила на стол еще один прибор для Талулы. «Мой сын Финли». Агастас продолжал знакомить гостю со своей семьей. Жестом костлявой руки он указал на молодого человека, сидевшего напротив миссис Редли. «Здравствуйте, мистер Фитцджеймс», — поздоровалась Эмили, глядя на брата Талулы с особым интересом после того, как его сестра рассказала ей о его возможной причастности к убийству в Уайтчепеле. Она постаралась весело и беспечно улыбнуться, будто ничего не знала, но сама все же внимательно вгляделась в его лицо, словно надеялась что-то прочесть на нем. Младший Фитцджеймс был недурен собой, с благородным носом, большим ртом и крепким мужским подбородком. Красивыми были и его волосы, густыми волнистыми прядями, зачесанные назад. Мужчины такого типа всегда имеют успех у женщин. Какая же неподвластная ему слабость или привычка побудила его пойти к проститутке в таком квартале, как Уайтчепел? Глядя на него через стол, Эмили думала о том, что ни прекрасные манеры, ни традиционная одежда английского аристократа, ни отличная стрижка не помогут помочь узнать истинный характер человека. «Здравствуйте, миссис Редли», — безразлично ответил молодой человек. «Доброе утро, Талула. Ужин был интересным?» Мисс Фитцджеймс села рядом со своей новой приятельницей, придвинув к себе вазу с фруктами, тут же отставила ее и положила на тарелку поджаренный ломтик хлеба и апельсиновый джем. «Да, спасибо за внимание», — безразлично ответила она брату, понимая, как мало его интересуют ее дела.